искала битый час. Нет моих. Он встал и сказал: «Нет? Ну что? Тогда нет». Девочка заплакала. Других коньков мама не купит. На эти-то со скрежетом собрала. Катастрофа, все. Милиционер потерял терпение. «Да берите, берите там, какие есть. Вот народ, выбирайте». Ему, как потом стало понятно, надо было закрыть дело. Замирая от собственной преступности, своровала практически из шкафа не свои коньки, больше по размеру, и каталась на них до 10 класса. Потом поняла, что это был целый шкаф отобранных у воров вещей, и действительно можно было выбрать самые хорошие. Все это благодаря Нине. Каждый милиционер видел в ней родную девочку. Дворники милиции — первые друзья. Кроме того, она была такая разумная, трудолюбивая и такая хорошенькая, что все ее встречали приветливо и слушали ее речи со вниманием. С Ниной было просто. За ней надо было заходить, спускаться в ее подвал, где был тесный-тесный коридорчик. Розовые грязные стены, где в комнате, окно под потолком, жила вся семья. Мама Граня, дочка Ниночка, сожитель Грани, молодой бандит Иванов, густые черные брови, как у обезьяны, и их четырехмесячная Галька. К Нине можно было заходить запросто, не то что к кому-нибудь еще. Никому больше заходить нельзя было. А к Нине девочка забегала совершенно нормально. И однажды забежала, а соседка, тоже дворничиха, татарка Рая, озабоченно сказала: «Не ходи туда». И опасливо исчезла в тесном коридорчике, где двум людям трудно было разойтись. Жуткий коридорчик в глубине земли, крашенный адским розовым цветом, всегда ярко освещенный, розовый, страшный. Девочка зашла в комнату. Там на столе лежала голая Галька. Сучила ножками. Пол был мокрый, никого. Что-то особенное чувствовалось в этой комнате. Девочка ушла. Потом во дворе ничто не остается тайной. Девочка узнала, что пьяный Иванов изнасиловал Ниночку. Нине на тот момент было 14 лет. Что же? В милицию Граня не пошла, но пошла попозже и заявила, что Иванов держит под подушкой железный прут и грозится убить. Так оно, видимо, и было. Иванову тесно стало в одной комнате с Ниночкой, одеваться ему было некуда. Все дворники, друзья милиционеров, как уже говорилось. Иванова забрали и посадили пока на год. Но что с ним было делать? Не выпускать же? Всем было известно, за что на самом деле посадили этого зверя Иванова. Вскоре там же его и убили. Все. Такова была плата за Ниночку. Сажают якобы за одно, а казнят за главное, о чем нельзя говорить на суде, чтобы не обидеть невинную жертву. А весной повеяло запахом весны. Засохли лужи, девчонки стали ходить в носочках. Опушилась старая липа. Зазеленело, зацвело, зазвенело, и вечерами за флигелем заиграл аккордеон Щеника. Там под деревьями смеялись девчонки. Альбина, Ольга, Ирина. Недоступные красавицы из хороших семей из флигеля. Там вспыхивали огоньки папирос. Чьих? И медом разливался аккордеон. И однажды, надев все самое лучшее и набросив белый мамин шарфик на плечи, девочка замирающим сердцем спустилась со своего 4-го этажа и легко, как кошка ночью, как рыбка по воде, заскользила к флигелю, свернула за флигель, туда, где клубилась тьма под деревьями, вспыхивали огоньки, и раздавался легкий смех. Труден был ее путь, Но там ожидало счастье.